Их лепестки были жгучими, как крапива. Вдруг очнешься, лежишь легкий, как воздушный шарик, дышишь тихонько-тихонько, чтоб не вспугнуть кого-то, кто только и ждет, когда бы на тебя накинуться. Потом повернешь вдруг голову или пошевелишь губами. И вот уже подхватила тебя, закружила, плеснула в лицо крутым разноцветным кипятком. И тогда разлепливай рот и ори, пока не сядут голосовые связки, пока не вывернет наизнанку оранжевая спираль, не втянет свою воронку, и уже ни боли не будет, ничего. А тетя Даша будет гладить тебя по спутанным волосам, твердая, будто деревянной рукой, и осторожно прижимать к подушке, чтоб не сорвал бинты, чтоб выкарабкался, выжил. А зачем? Зачем? Пока в нем теплится жизнь, мы должны выполнять свой долг. Ну а дальше? Вы подумали, каково ему будет дальше? 7. Только не сочтите, что я рассказываю обо всем этом для того, чтобы лишний раз поплакаться в чью-либо сердобольную жилетку. Я терпеть не могу вспоминать осень 47-го, лето 48-го, весну 49-го. Боль — это всегда скучно и плохо, даже если она окрашена в разные цвета. А я не люблю ни скучных людей, ни скучных воспоминаний. Но, как говорится, из песни слова не выкинешь. Конечно, было бы смешно и наивно предполагать, что я бодрячок, шагающий по жизни с веселой туристской песенкой. Что-то я не слышал, чтобы протезы кого-нибудь сделали счастливым и жизнерадостным. Но все-таки я не пессимист, как тот чудак из анекдота. Я считаю, что все могло быть еще хуже, а поэтому нечего жаловаться. Юмор, конечно, далеко не лучшего толка, но, увы, как бы я ни старался пореже вспоминать о том самом походе с Димкой за опятами, с его последствиями мне волей-неволей считаться приходится. Так вот, я обычный молодой человек, 28 лет от роду. Моя любимая книга «12 стульев». Это вовсе не значит, что я не люблю Пушкина, Толстого, Достоевского. Речь идет только о юморе. Я готов по 100 раз перечитывать маленькие рассказы Чехова. Не знаю, что бы я делал, не будь на свете этих маленьких рассказов. Смотреть веселых ребят и «Волгу-Волгу». Я хохочу до колика в животе, когда по радио или по телевизору выступает Аркадий Райкин. И вообще, я скулю гораздо реже, чем некоторые мои ровесники с пудовыми кулаками боксеров-перворазрядников и мускулистыми ногами спринтеров, стайеров и даже марафонцев. Видно, дело тут не в том, есть ли у тебя руки и ноги, а в том, есть ли у тебя голова. Голову мне, к счастью, врачи оставили. У меня есть все, что нужно обыкновенному нормальному человеку, чтобы жить и не предаваться мировой скорби. Настоящие друзья и интересная работа. Мать, которая меня любит, и сын, которого я люблю. Его зовут Димкой, моего сына. Я назвал его так в память о том другом Димке. Есть отдельная двухкомнатная квартира на первом этаже в доме со всеми удобствами. Есть собственный москвич цвета, как записано в паспорте, морской волны, который я вожу сам. Что еще человеку надо? Я умею делать все, что умеет любой 28-летний парень, и даже чуточку больше некоторых. Начищу картошки, подобью башмаки, отремонтирую дверной замок или будильник, покрашу пол, перепечатаю статью, как очень приличная машинистка. Я мог бы довольно долго перечислять все, что умею делать, если не в совершенстве, то во всяком случае по-настоящему. Но от отчаянного этого хвастовства меня удерживает воспоминание о трех пустяках, пуговицах, носовых платках и деньгах, особенно мелочи. Сперва о деньгах. Когда у меня еще не было москвича цвета морской волны, самым неприятным для меня было ненароком попасть в автобус или трамвай без кондуктора. Заберешься, бывало, не глянув на табличку «без кондуктора», и стоишь дурак дураком. Попробую выковырять из кармана 4 копейки протезом. Не ехать же без билета. Однажды я попросил какую-то тетеньку залезть ко мне в карман и достать деньги. Так она на меня, словно на пьяного, посмотрела. Ей ведь не видно в толчее, что у меня не руки из пиджака торчат, а одна имитация. Липа, попросту говоря. Ну его, этот бескондукторный прогресс. Лично мне он никак не подходит. Зайдешь в обычный автобус, скосишь глаза на карман, кивнешь кондукторше. Она все понимает. Достанет деньги, билетик оторвет. Садись и катай в Париже, Китай. Конечно, и среди кондукторов бестолковые попадались. Но это все-таки не пассажира просить, служебного человека. По этой самой причине, чтобы не возиться с деньгами, я не люблю ходить в магазины, в столовые самообслуживания. И даже в самую жару обхожу сторонкой автоматы с газированной водой. Теперь о носовых платках. В сущности то же самое. Не достать платок, не облегчить посредством онного свой нос я не могу. Очень это хлопотливое занятие. В чем выход? В том, чтобы не болеть насморком. Для меня насморк, как для мышей кошка. При насморке сижу дома, носа на улицу не показываю, будто у меня по меньшей мере воспаление легких. Ну, а пуговицы? Что я могу сказать о пуговицах? Застегиваю. Правда, на разборку магнитофона я затрачиваю меньше усилий, но тут уж ничего не попишешь. Не могу же я носить всю одежду на молниях. Однажды я попробовал составить список, чтобы уяснить для себя, что я люблю, а чего не люблю. Оказалось, что я люблю копаться в книгах и старых журналах, мастерить соседскими мальчишками змеев и модели яхт. Я устроил в гараже целую мастерскую, и по воскресенье мы, случается, пропадаем там с утра до вечера. Люблю хорошую музыку и хорошие сигареты.